А Стефан понял, но ничего пояснять Мариану не стал. Зачем это ему, когда у него своих хлопот по уши? Просто вздохнул, подумав о том, что еще не скоро ему придется увидеть своих близких. Ханка не появлялась в комнате Стефана несколько ночей, отчего тот, к своему собственному удивлению, не то чтобы забеспокоился, а почувствовал какой-то дискомфорт. Оказывается, он уже привык к ней, а может, даже и привязался к этой серенькой мышке. Кстати, сама Ханка ничуть не огорчилась, когда Стефан однажды так ее назвал. И ему уже не хватало постоянных разговоров с нею обо всем на свете. У нее не было лоска образованности, знаний, но у нее был острый ум и превосходная память. И еще Стефан называл ее своей главной учительницей польского языка. Без Ханки он не смог бы за это время достаточно успешно овладеть им. Это Стефан признавал безоговорочно, не говоря уже о том, что именно Ханка научила его не только сексуальным азам, но и подвела его к уровню довольно высокого мастерства. Недаром же молгожата женщина, уже побывавшая замужем, признала его достойным сексуальным партнером. Появилась Ханка у Стефана к концу недели. Ничего не объясняя, сбросила халатик и юркнула к нему под одеяло. «А я уже думал, что ты больше не придешь», — улыбнулся Стефан. Ханка шумно понюхала его шею, грудь, живот и снова улеглась. «Я не могла прийти». «Почему?» «От тебя пахло женщиной. Чужой женщиной. Она не проститутка?» «Ну, ты даешь». «Сейчас я даю только тебе. И вообще, разговоры потом, а сейчас?» «Сейчас я хочу тебя и только тебя. Я соскучилась по тебе». Затащила не очень сопротивлявшегося Стефана на себя, успокоилась после третьего раза. И еще не отдышавшись, спросила: «Она красивая?» Стефан лежал на Ханке, но после этого вопроса лег рядом и негромко сказал: «Ханка, по тебе ползало несметное число мужиков. Они вылили в тебя ведро спермы, и я в этой очереди стою последним, после всех. И вся лясная смеется надо мной, но я никогда у тебя ничего не спрашивал, ничем не попрекал. И вообще, я тебе не муж, ты это понимаешь? Я наемный работник твоего отца, но я не наемный хахаль у тебя». Ханка приникла губами к губам Стефана, долго целовала его, потом сказала: «Ишь, разбушевался. Я же ничего. Я просто спросила, а прийти не могла, потому что от тебя действительно пахло чужой женщиной. Ты еще к ней поедешь?» «Поеду», — зло ответил Стефан, хотя как раз и не собирался этого делать. Ханка немного подумала и решила: «Ну и езжай, все равно ты ко мне вернешься потом». «А если не вернусь?» — Ханка тихонько засмеялась. «Ну и что? Все равно ты уже 2 месяца из меня не выходишь». «Как не выхожу?» — не понял Стефан, потом догадался. «Ты что, забеременела?» Ханка потянулась, как кошечка, беспечно кивнула. «Ага, забеременела. Так мы же с тобой никогда не предохранялись? Чему ж тут удивляться? Будешь аборт делать? Боже упаси! Когда еще в наш забытый Господом уголок забредет вот такой мужчина, чтобы завестись от него потомством? И потом же грех это великий — аборт делать. Но я же не женюсь на тебе. А то я не знаю. И вообще, чего ты боишься? Грех замаливать у пана Ксенза буду сама. А хочешь, я за неделю всех мужиков алясные через себя пропущу, и потом каждому скажу, что ребенок от него. Вот потеха будет. Ты вообще чокнутая. Я знаю, но мужиков больше на себя пускать не буду, только тебя. И ребеночек твой, вот ты белорус, а ребенок будет поляк или полька. А к той женщине ты можешь ездить иногда, тем более, что скоро ты отсюда уедешь совсем. Ты-то откуда знаешь?» Ханка нежно погладила его пониже живота, вздохнула. «Душа моя чует. И печка. Да у тебя и душа в печке твоей живет», — Ханка замурлыкала. «Ну-ка, проверь своим прибором, кто там живет. Да ты что, там же ребенок. Ханка засмеялась. Не боись, ребеночку это не повредит, зато он будет знать, что Татусь в гости к нему приходил. Давай, давай, шевелись, Стефанчику. Но сама шевелилась так, что Стефану было впору покрепче придерживаться, чтобы не слететь, как с норовистой кобылы. Когда скачки завершились, Стефан спросил. — Ладно, ты знаешь, на что идешь, оставляя ребеночка, а что я отцу твоему скажу и что он мне скажет? Не знаю, как тут у вас, а у нас порядочным считается тот человек, который умеет отвечать за свои поступки. А раз я отец ребенка, то я должен жениться на тебе. Но прости меня, Ханочка, я же не люблю тебя, я люблю другую. Она у меня все время перед глазами. Ты понимаешь это? Ханка вздохнула. Понимаешь, Стефанчику, когда из меня вынимаешь, а когда вставляешь, ну, ничего не понимаешь. Но мне одно очень хочется. Стефан сокрушенно вздохнул. Разве с тобой можно говорить, да еще серьезно? С тобой можно только сексом заниматься. Тут ты любому 100 очков вперед дашь. Ханка погладила грудь Стефана, прижалась к ней головой. Да нет, Стефан, я все понимаю не хуже тебя. С отцом все просто. Я ему скажу, что не знаю, от кого ребенок, а с тобой... Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы у меня был вот такой муж. Да нет, чтобы именно ты был моим мужем. Только и тогда, когда я первый раз под тебя легла, и потом всегда понимала, что ты не станешь моим мужем. А ребеночек? Да пусть будет ребеночек. Грех великий убивать живого человека. А он ребеночек, уже живой. Если я аборт сделаю, то пан Ксенс мне здесь житья не даст. Пан Бог, может, и простил бы меня непутевую. Да нет же, тоже не простит. И вообще, на этом разговоры закончили. Давай делом заниматься, Стефан. И протянула свою ладошку от груди Стефана по животу туда, вниз, где от одного этого движения плоть Стефана поднималась, твердела и требовала своего, не спрашивая у хозяина, кого он там любит. И Стефан обнимал, целовал, ласкал Ханку, удовлетворяя желание ее плоти, да и своей, чем делал ее безмерно счастливой. Ханка вскоре, похоже, сказала отцу, что ждет ребенка, и тот выбрал момент, сказал Стефану. «Видит Бог, ты не виноват, что я скоро стану дедом, хотя я еще и жениться собираюсь. А Ханка, она даже приблизительно не может сказать, кто отец моих внука или внучки». Стефан поднял руку. «Погодите, Мариан, это Ханка вам так сказала?» Тот кивнул. «А кто же еще?» «Она обманывает вас, чтобы меня выгородить. Насчет ее прежнего поведения я не заблуждаюсь». Но с тех пор, как она стала ночевать в моей комнате, Ханка других мужиков не знала. Ну и слава Иисусу! Погодите воздавать хвалу Всевышнему. Да, отец ребенка я. Но простите меня, Мариан, жениться на Ханке я просто не смогу. Есть несколько причин. Они не в Ханке, они во мне. А Ханка... Ханка хорошая девчонка и была бы мне хорошей женой, но... Стефан развел руками. Мариан вздохнул, похлопал его по плечу. «Не бери до головы, лопаку. Живи, как считаешь нужным. А Ханка с ребенком? Да прокормим мы его, вырастим. Буду рад, если окажется таким же, как ты. Грех, конечно. Но так уж Господу Богу было угодно. Покайся, сынок, пану Ксензу, да и собирайся в дорогу. Видит Бог, не хочется мне терять такого работника, как ты, но, видно, не судьба. Богдан передал весточку, спрашивал, поедешь ли ты во Вроцлав или в Бжек. Там какая-то мастерская по ремонту автомобилей. Разных, правда, и грузовых, и легковых. Богдан договорился со своим тамошним коллегой, чтобы тебя туда пристроить. Так что при своем деле будешь. Пока. А там время покажет. «Спасибо, Мариан», — растроганно поблагодарил Стефан. «Да бог с тобой, за что спасибо? Ну, пожил ты у меня, так ты же ел честно заработанный хлеб, и мне помощь добрая была. Да видишь», — Мариан усмехнулся, — «еще и внучонка ты мне подкинул». А местные мужики зачать ребенка не смогли. Ну, на этом разговор закончен. Будь готов, как Богдан позовет, так сразу и поедешь в Бжек. Только ты там не гугу о том, что ты восточник. Не любят их там, хотя их, восточников, там полно. Вырос, мол, на Белосточине, в Лясны. Ханка только вздохнула, узнав о том, что Стефан в скорости уедет. «Может, это и хорошо. Ты не будешь видеть, какой я стану на последних месяцах. Я и так некрасивая, а в это время, говорят, даже красавицы могут становиться уродами. Что я могу сказать? Не забывай». Ласкала его неистово, будто старалась насытиться им на всю оставшуюся жизнь. Пан Найдехор сам приехал в Лясную, поздоровавшись с Мирианом и Стефаном, спросил. «Стефан, пойдешь в автомастерскую, Джек, поработаешь, осмотришься, а там видно будет. Там восточники мастерскую держат. Я, правда, их не знаю, это мой... Нет, он, пожалуй, мне не друг, а просто знакомый. Он полицейским в Джеге, недалеко от Вроцлава, работает. Кшиштоф Энглерт. Когда-то я оказал ему услугу, а теперь вот он мне». «Так как?» «Поеду», — кивнул Стефан. «Тогда собирайся, поедешь до Белостока со мной, а дальше на поезде до Варшавы. Там пересядешь и уже поедешь до Вроцлава. А там совсем рядом». «Сейчас собираться?» — растерянно спросил Стефан. «А что, не готов?» В разговор вмешался Мариан. «Да что тебе собираться? Иди, сложи одежонку, я дам денег на дорогу. Да и жить-то на первое время на что-то надо. За год же заработал». Стефан кивнул и побежал в свою комнатку. Взял небольшую сумку, сложил в нее свои нехитрые пожитки, присел на кровать, раздумывая, не забыл ли чего. Неслышно вошла Ханка, присела рядом. «Пусть тебе поможет Матерь Божья». «А как ты тут будешь? Не бери до головы. Напиши, как обживешься». «Напишу». Помолчали. Ханка встала. «Иди, тебя ждут». Поцеловала, вздохнула. «Все, иди с Богом». Стефан посмотрел в ее ласковые, любящие глаза. Поцеловал их, поцеловал губы. «Счастья тебе, Ханочка!» Вышел к Мариану и Богдану. «Я готов». Мариан протянул ему деньги, потом обнял, расцеловал. «С Богом, Стефан, но помни, если потребуется, твоя комнатка всегда к твоим услугам». «Спасибо за все». Богдан предложил. «Садись за руль, я передохну». «Ну, будь здоров, Мариан». Стефан вывел машину за ворота, набрал скорость. Впереди его ждала новая жизнь. Еще одна новая жизнь.